да свершится справедливый суд Христовый руками верных его чад. Клавдий Турон не сразу понял смысл слов монаха, а когда они дошли до его сознания, почувствовал, как у него похолодело сердце. Гепатии угрожает опасность. Эти безумцы способны на все. Скорее туда, к ней, предупредить, спасти. Он метался по городу, разыскивая Гепатию, и не мог найти ее. Дома ее не было с утра, в музее она не появлялась. Он бросился в магистрат. Префект Орест, почтительно относившийся к Гепатии, развел руками. Он не видел ее уже несколько дней и очень сожалеет, ибо каждая встреча с достойнейшей и мудрейшей из всех женщин обогащает душу и разум его. Клавдий Турон нервно тер лоб, где она может быть. И вдруг его осенило. Ну, конечно же, как он не сообразил раньше. После полудня она нередко проводила время в библиотеке. Подбегая к украшенному колоннадой белому зданию, он понял, что опоздал. На мраморных ступенях бесновалась толпа. Он пытался пробиться ближе и не мог. Толпа заполнила узкий проулок, который вел к библиотеке, стонала, вопила, выла, а в центре ее он увидел черный плащ Гепатии. Несколько грязных оборванцев волочили ее по земле, а она, бессильная вырваться из цепких рук, сомкнув губы и прикрыв глаза, была, как всегда, спокойна, только мертвенная бледность легла на ее лицо. «Дьяволица! Дочь сатаны! Чернокнижница!» — слышалось в толпе. Клавдий Турон заметил чернобородого предводителя толпы в рубище. Он что-то кричал, указывая на другой конец улицы, и толпа хлынула за ним, увлекая за собой Гепатию. Клавдий Турон рванулся за ней, но чья-то властная рука остановила его. Как в тумане, он увидел перед собой незнакомого человека в белой тоге. «Одумайся, безумец! Ей уже не помочь, а себя погубишь!» Они опьянели в предвкушении кровавой пищи. И тогда гордый римлянин Клавдий Турон, который никогда не знал слез, заплакал. Он закрыл лицо руками и зарыдал, не в силах сдержать себя. Толпа уже исчезла из виду. Ослепленная религиозным фанатизмом, она покатилась, сокрушая все на своем пути, к храму Кесарион, волоча за собой ту, которую намечено было принести в жертву всеблагому христианскому богу. Там, на ступенях Кесариона, фанатики с налитыми кровью глазами выламывали ей руки, осыпали ее тело тяжелыми ударами. Разъяренные мракобесы сорвали с женщины одежду, сдирали кожу устричными раковинами. Рядом высилось мраморное изваяние Христа, на котором были высечены слова: «Я всегда один и тот же, и ныне, и присно, и во веки веков. Сын Божий, кроткий и любвеобильный, мудрый и справедливый, равнодушно взирал, как уже бездыханное тело женщины, обезумевшие убийцы жгли на костре». Глава 7. Боже, не оставь заботой своей душу несчастной жертвы. Епископ Кирилл молился за несчастную жертву. Все видели, как искренне он переживал гибель Гепатии. И кому в голову могло прийти, что это по его наущению нитрийские монахи разносили по городу слухи, будто в Гепатию вселился дьявол, будто она ведьма и использует злые чары свои против христиан? Кто мог подумать, что предводитель толпы, чтец Петр, звавший к расправе над колдуньей и чернокнижницей, как-то связан с епископом Александрийским? Церковь осталась в стороне от кровавого преступления, чистой и незапятнанной. Остался в стороне и епископ Кирилл. Более того, он был впоследствии причислен церковью к лику святых. Церковные авторы, составляя житие выдающегося борца за православие и великого учителя церкви, создали образ доброго и незлобивого иерарха, который мягко и осторожно подходил к тем, кто по своей простоте и неведению впадал в ложное мудрствование. Он, где вынужден был вести борьбу с еретиками и иудеями, которые убивали христиан. Сердобольный защитник несчастных и обиженных, он являл собой пример образцового христианского пастыря. В дореволюционных изданиях «Жития Кирилла Александрийского» упоминается и о Гепатии, которая, оказывается, отличалась христианской мудростью и особенной любовью к Христу. Это будто бы и послужило причиной зверской расправы над нею, которые учинили ненавидевшие мир мятежники.